Не глядя на меня, он встает и выходит из ванной. Чужой, одинокий. Это наш первый откровенный разговор за довольно долгое время, и он еще больше отдалил нас друг от друга. Между нами пролегла трещина. Чем больше я рассказываю мужу, тем она шире. Теперь он знает о Бенди, о Холле, об этом странном типе возле тюрьмы и Патрике. Он не может вот так взять и уйти. Я хочу сблизиться с ним вновь, делиться с ним всем, что чувствую. «Марк, ты честно думаешь, что нас не ищут?» Выпаливаю я ему в спину. «Кто, дорогая?» Удивленно оборачивается Марк, явно сбитый с толку. «Не знаю, почему я выбрала для попытки сближения такой вопрос. Просто вырвалась, потому что он не выходит у меня из головы. Те, кто связан с самолетом, может, я и вправду схожу с ума, только у меня такое чувство, будто нас окружают. Дело не только в полиции, я не знаю, кто. Да, звучит глупо и параноидально, и хотя у меня нет никаких доказательств, я ощущаю, вот-вот случится беда. Пока не понимаю, но чувствую приближение. При виде его обеспокоенного лица я осекаюсь. Наверное, это звучит как бред сумасшедшего. Да, пора все прекращать. Продажу бриллиантов, беседы с Холли и прочее, как и требует Марк. А я, наоборот, увязаю все глубже. Марк возвращается в ванную и обнимает меня. Я утыкаюсь ему в грудь и слушаю стук его сердца. Он знает, что мне без него никак. Никто никого не ищет, Эрин. Они не смогут. И зачем, если нас считают мертвыми? Милое дело в другом. Меня больше беспокоит расследование СО-15. Так называемый Патрик почти наверняка человек Фостера. Подумай сама, имей Патрик отношение к сумке, полиция давно заметила бы, что он ошивается поблизости, разве нет? Я молча киваю. Он прав. Старший инспектор Фостер в некотором роде может стать нашей страховкой. Марк нежно целует меня в лоб и ведет к постели. Мы снова вместе. Трещина затягивается. Лежа в кровати, я продолжаю размышлять. Не факт, что полиция обнаружит слежку за мной. У них под носом радикала переманили на свою сторону беззащитную девушку. Они не заметили, что Эдди сунул нос в мою жизнь. Очень уж многого они не видят. Глава 30. Суббота, 24 сентября. Третье интервью. В комнате для допросов собачий холод. От моей чашки с кофе поднимается пар. Сентябрь выдался просто арктический. Пентонвильский охранник выглядит как персонаж массовки из сериала «Ти-Джей Хукер». 10% составляет шляпа, а 90% – бочкообразная грудь. Возможно, я к нему несправедлива. Он сегодня явно в лучшей форме, чем я. Сонная, измученная, словно так и не пришла в себя после резкой смены часовых поясов и климата. Я вспоминаю небо над Бора-Бора, свое нагретое тело, впитывающее солнце, ясные жаркие дни. Надеюсь, я все же скоро проснусь. А если нет? Что, если я такой и останусь, и моя жизнь пройдет в полусне? Марк сейчас где-то там на холоде бродит по оживленным улицам Лондона в поисках помещений под офис для новой фирмы. Похоже, его мечты воплощаются в жизнь. Сегодня он встречается с Гектором у нотариуса, чтобы подписать какие-то бумаги. Все складывается очень многообещающе. В кармане трясется телефон. Я отклоняю звонок. Это наверняка Фил. Его взбесило мое решение убрать из фильма Холли. Я написала ему об этом сегодня с утра, и он звонил уже трижды. И еще я пропустила звонок от Фреда, который хочет просмотреть мои записи. Ему интересно. Нечасто режиссер, получивший премию Британской академии кино и телевизионных искусств и номинированный на Оскар, проявляет интерес к дебютным фильмам вроде моего. Ну вот вам семейственность. Хотя, если подумать, не совсем. Мы ведь не родственники. Он всего лишь устроил меня на первую работу, я умудрилась ее не провалить, и с тех пор Фред следит за моим творчеством. К тому же он вел меня к алтарю. Я с радостью предоставила бы ему записи, но большую их часть загробастал СО-15. Объяснять это ему сейчас некогда. В коридоре раздается сигнал открытия камеры. В отличие от Холлоуэя, здесь нет двери, только арка, ведущая прямо в коридор. Меня передергивает от вида грязно-белых тюремных стен, и я приказываю себе не раскисать. Бывает хуже. Второй гудок. Я поднимаю глаза и вижу в арке Эдди Бишопа, красивого мужчину 69 лет. Он идет по скрипучему линолеуму коридора в сопровождении еще одного охранника. Простой серый спортивный костюм из грубой шерсти, как у всех заключенных, смотрится на Эдди совсем иначе. С тем же успехом он мог бы надеть безупречный костюм-тройку, какой я видела на бесчисленных фотографиях в его досье. Он излучает властность. Хотя, возможно, я фантазирую, потому что знаю его историю. Эдди похож на Кэри Гранта, вышедшего из лондонского простонародья, и одному богу известно, как он умудрился сохранить такой загар в тюрьме. Заметив меня, Эдди улыбается. Почему лидеры преступного мира всегда столь обаятельны? Видимо, без привлекательной внешности тебе не сойдут с рук твои преступления, и тебя будут называть просто бандитом. Он выдвигает стул и садится. Мы наконец-то встретились. Я и Эдди Бишоп. Мы расплываемся в улыбках. Идиллию нарушает Ти-Джей Хукер. «Все в норме, Эдди? Что-нибудь нужно? Воды?» Дружеским тоном произносит он. «Мы тут все друзья». Эдди оборачивается медленным кошачьим движением и бодро отвечает. «Не-а, Джимми, все отлично. Спасибо большое». «Сегодня хороший день». «Без проблем, просто крикни, если что-то понадобится». Он оглядывается на другого охранника, того, что привел Эдди, и кивает. Оба проходят через арку в коридор. «Мы будем в конце коридора, в комнате отдыха», — обращается Джимми к Эдди, не ко мне, после чего оба исчезают из виду, поскрипывая подошвами по линолеуму. «Это потрясает меня до глубины души. Почему они уходят? Я ведь даже еще не включила камеру». «Странно. Меня не предупреждали, что я останусь наедине с Эдди Бишопом. Я задумываюсь, стоит ли пугаться. Вспоминаю о сообщениях на автоответчике. Эдди убил множество людей или приказал убить. Есть истории, целые тома, о пытках, похищениях, нападениях и прочих ужасах, что творили банда Ричардсонов и Эдди на протяжении 40 лет. Современные легенды. Разумеется, доказать ничего невозможно, ни улик, ни свидетелей. Полагаю, бояться есть чего, а я почему-то не боюсь. Внезапно меня осеняет. Я ведь так и не выяснила, почему Эдди согласился сниматься в моем документальном фильме. Он наверняка получил миллион предложений и просьб рассказать о себе, но до сих пор ни разу не соглашался. Насколько понимаю, ему это ни к чему. И вот теперь, сидя напротив него, без охранников, с выключенной камерой, я осознаю, что упустила нечто важное. Он должен чего-то хотеть от этой встречи. Ему что-то от меня нужно. Как и мне. Сердце пропускает удар. Вот он. Страх. Я включаю камеру. «Свет, камера, мотор!» Улыбается Эдди и медленно протягивает мне руку через стол. Он осторожен, не хочет меня напугать. Наверняка знает, какой эффект производит на людей. Имеет представление о своей природной харизме.